Природа философских проблем. Коренные мировоззренческие вопросы традиционно представлялись философам вечными и неизменными. Выявление Марксом их исторического характера, обусловившее существенное изменение способа философского исследования, привело к переосмыслению этих вопросов. Так казавшееся вечным отношение человек-природа было переосмыслено как исторически изменчивое, зависящее от производственной и иной деятельности людей на том или ином этапе истории. Оказалось, что данная проблема в разные исторические периоды способна не просто менять свой характер, обостряться, становиться напряженной, но и перерасти в глобальную проблему, как это случилось в наши дни. Историко-материалистически были истолкованы также все аспекты философской проблемы «мир-человек». Классические философские вопросы об отношениях человек-природа, природа-история, личность-общество, свобода-несвобода и при новом подходе сохранили свое неприходящее мировоззренческое значение. Они предстали как выражение реальных диалектических полярностей, неустранимых из жизни людей и потому принципиально неустранимых из философии. Что же было внесено нового в понимание философских проблем? Можно ответить совсем кратко. Историзм. Проходя через всю человеческую историю, выступая в определенном смысле как вечные проблемы, они приобретают в различные эпохи, в разных культурах и свой конкретный неповторимый облик. И это касается не двух-трех проблем. Речь идет о принципиально новой общей концепции философии, ее предназначении. Важно, однако, подчеркнуть, что преодоление старой формы философских учений отнюдь не означало и не означает отказа от сохранения, развития, углубления, содержания обсуждавшихся в них серьезных проблем, а наоборот, предполагает все это. В свете историко-материалистического подхода классические философские проблемы утратили облик неизменных умозрительно решаемых проблем. Марксу удалось найти их искомую земную основу. Они предстали как фундаментальные противоречия живой человеческой истории, имеющие открытый незавершенный характер. Отсюда их теоретическое решение мыслится не как окончательное, снимающее проблему, динамичное, процессуальное, как сама история содержания философских проблем — накладывает печать и на характер их решения, призванного резюмировать прошлое, определять конкретный облик проблемы в современных условиях и прогностически осмысливать будущее. В таком ключе была осмыслена, в частности, одна из важнейших философских проблем — проблема свободы. Маркс преодолел ее сугубо абстрактное решение, примером которого может служить, в частности, тезис Спинозы «Свобода есть осознанная необходимость». Обретение свободы осмысливается им как длительный процесс, обусловленный закономерным развитием общества и приобретающий в каждый период истории, наряду с общими, также особые, не допускающие стандартных решений черты. Новым было также понимание философских проблем не как чистых проблем сознания, а как проблем общественного бытия, которые объективно возникают и разрешаются в человеческой жизни практике. Отсюда следовало, что и философская мысль должна осмысливать такие проблемы не только в теоретическом, но и в практическом плане. К большим философским проблемам обращались и будут обращаться мыслители разных эпох. При всем различии их подходов и историческом изменении характера самих проблем, все же в их содержании и понимании будет сохраняться определенное смысловое единство и преемственность. Историко-материалистический подход поставил под сомнение не сами проблемы, а лишь полноценность, достаточность их сугубо умозрительного решения. Он привел к выводу, решение философских проблем требует глубокого позитивного знания истории, конкретного изучения тенденций и форм исторического развития. Что же касается отношения мир-человек, бытие-сознание и тому подобное, то оно также причастно к истории, хотя абстрактная его форма скрывает это обстоятельство. Но стоит только представить себе проблему, как становится понятным, что различные человеческие связи с миром развертываются в ходе истории. Они реализуются в изменяющихся формах труда, быта, смене верований, развитии знаний в политическом, нравственном, художественном и прочем опыте. Иначе говоря, поле практических, познавательных, ценностных отношений людей к миру, составляющих главный предмет философского осмысления, явление всецело историческое. Человеческая история – реальность особого рода. Это сложное сочетание общественной жизни людей, форм производства, социально-экономических, политических структур и всевозможных духовных ее составляющих. Причем оба компонента переплетены, взаимодействуют, нерасторжимы. Отсюда и двоякая направленность философского исследования на реалии человеческой жизни с одной стороны и на различные, в том числе теоретические, отражения этих реалий в человеческом сознании с другой. Например, философский анализ проблем свободы предполагает, как пояснял Маркс, умение различать, что конкретно являлось, а что представлялось свободой, несвободой людям различных исторических эпох и формаций. Аналогично обстоит дело со всеми философскими проблемами. Осмысление с философской точки зрения политики, права и так далее предполагает разграничение соответствующих реалий и отражающих их взглядов, учений. Может показаться, однако, что на природу, как на предмет философского интереса, сказанное не распространяется, что к природе философский разум обращается прямым образом вне всякой связи с человеческой историей, практикой, познанием. Это иллюзия. Вопрос, что собой представляет природа в ее самых общих чертах, по сути равнозначен вопросу, каковы наши практические, научные и другие знания о природе, что дает их философское обобщение. А это значит, что философские концепции природы тоже формируются на основе критического анализа, сопоставлений, отбора, теоретической систематизации различных исторически возникавших, сменявших, дополнявших друг друга образов природы в нефилософском сознании людей. В общественно-исторической жизни людей в целом и в каждом из конкретных ее пластов тесно переплетены объективное и субъективное, бытие и сознание, материальное и духовное. Ведь все предметы, создаваемые людьми, будь то машины, архитектурные сооружения или полотна художников, представляют собой овеществленный человеческий труд, мысль, знание, творчество. Вот почему философское мышление, связанное с осмыслением истории, требует сложных процедур разграничения этих составляющих, мыслимого и реального. Этим и объясняется биполярный субъективно-объективный характер всех типично философских размышлений. Не случайно важной обязанностью философов, как и других специалистов, изучающих общественно-историческую жизнь людей, Маркс считал объяснение механизмов появления и существования не только истинных, но и искаженных представлений о действительности, преодоление всяческих деформаций объективного содержания проблем. Отсюда необходимость для философа критической позиции, учета искажающих факторов. Одним словом, и эта часть задачи связана с уяснением смыслового поля «мир», «человек», «человеческое сознание», то есть с тем или иным решением основного вопроса философии в его конкретных исторических проявлениях. Итак, классическая традиция связывала философию с постижением вечных принципов понимания мира и человеческой жизни. Маркс вступил в спор с таким пониманием, подчеркнув, что философская мысль обращена к общественно-исторической жизни людей, подверженной изменению, развитию. Отсюда следовало переистолкование предмета, методов, результатов философии как исторических, принимающих различный облик в разные эпохи. Маркс стремился преодолеть традиционную обособленность философии от реальной действительности, а также претензии философов на окончательное суждение о ней. Сегодня в условиях интенсивного обновления советского общества на глазах меняются устоявшиеся формы хозяйственной, политической, духовной жизни, разрушаются устаревшие стереотипы мышления, формируются свободные демократические взгляды, позиции. Ясно, что замкнутая на самое себя философская мысль не способна отразить процесс столь быстрых изменений общественной реальности. На переживаемом нами ныне серьезном переломном этапе истории возникла настоятельная потребность более четко определить полномочия философии, ее отношение к действительности, к решению сложных современных проблем. С этой точки зрения представляется крайне важным уяснить мысли о предназначении философии, к которым пришел Маркс в результате серьезных теоретических раздумий и преодоления спекулятивно-умозрительного, замкнутого в себе философствования. Важно возродить, ввести в действие разработанную Марксом интерпретацию философии как социально-исторического знания, мировоззрение, постоянно связанного с жизнью, практикой, открытого новым ситуациям и проблемам.